Вообще же в распределении победы-поражений они были вполне беспристрастны. Например, не наши частенько нападали на наших и давали им здоровую трёпку. Японская война на севере не выразилась играми, но эта вторая война, таинственная и ужасная, задела фантазию даже у колымских подростков. А тут был живой источник, из которого можно было почерпнуть заманчивые знания об этих беспричинных, жестоких и вполне непонятных делах. Они смотрели Егору в рот и задавали вопросы без счета. Чем дерутся и зачем дерутся, и куда они девают убитых, и что они едят на войне? Последние вопросы задавали девчонки. Возможно, что они подозревали жестокую Русь в смешении войны с охотой, то есть в людоедстве. Шестое. Однажды на обрыве над речкой Егор стал рассказывать. В сущности, это не был рассказ, а отрывочный ряд воспоминаний, и то, пожалуй, не личных, а общих солдатских, навеянных Егору массовым ощущением войны. «Крыли нас немцы почем зря! Нос высунешь, нос отстрелят, а голову так голову! Зарылись мы в землю, как змеи, лежим, шипим, яд наш при нас!» И вдруг подходит ко мне юнкерь. «Вставай, сукин сын, а мне встать неохота!» Так он меня кнутом. «Ух ты! А мне встать неохота!» Так он винтовку схватил, да штыком меня штыком. «Вставайте, всех переколем!» Тут мы встали, пошли. А немец и почал поливать. У него пулемет отгонялка. Что же гонет, то полоса. Сунулись назад, а у наших пулемет погонялка. Все та же смерть, от своих еще обиднее. Хачирка всплеснула руками. От чужих, от своих. «Народы, народы немилостливые! Некуда нам деться, побегли, добегли до окопов, а там проволока в три ряда повешена, как сеть. Мы давай рубить, дорезать, кто и застрянет на проволоке, как жук. Тут, там, везде вопят, добьются». Которые прорвались, тех немцы покололи. Тут мы назад повернули вполне. «Как гуси в сетях», — промолвила Фенька готовая. Люди, повисши на проволочной сетке, напомнили ей птичьи охоты. Колымские охотники жердями и камнями загоняют в губительные сети тысячи линялых гусей, а потом бьют их палками или душат руками, или еще проще, перегрызают им горло зубами. «А кто это юнкерь с кнутом?» — спросил неожиданно Викеша. «Русский?» «А то кто чужой?» — жестко ответил Егор. «Русский, конечно. Русский, что лошадь без кнута не возит». «Не путай, сибиряк!» — сердито отозвался Викеша. «Русский бьет и русский возит. Врешь ты! Русский, конечно, стягает челдонов!» Они успели узнать про Егора, что он сибиряк-дурак из тех самых сибирских челдонов, которых некогда завоевал Ермак. Новоселы упрекают староселов, сибирских челдонов, что это их собственных предков завоевал Дермак, а совсем не одних полевых кругоходов татар. «О, какой вострый!» — сказал хладнокровно Егор. «А ты сам кто? Русский?» «Русский!» — сказала за веке Шаленка с известной гордостью. «Политика русская. Его отец на царя бомбами бросался». «Важное кушанье!» — сказал презрительно Егор. «Мы на войне сами бомбами бросаем, а российским попадает поболе сибирских. Сибирского достанешь, либо нет. Всех больше на свете битые русские». «Кто с кнутом?» — настойчиво спрашивал Викеша. «Известно, начальство, офицер». «А какое ему имя?» — негромко спросил Викеша. Ему почему-то представилось, что Егор ему скажет «Авилов». «Какие имена? Мы разве спрашиваем? Он тебе имя свое пропечатает на морде». «А я бы его бомбой», — сказала Аленка Гусенок своим сладким, слегка шепелявым голоском. «Кого?» — спросили ребята заинтересованные. «Того, который бьет», — сказала Аленка спокойно и упрямо. Безрукий пожал плечами. «А может, и мы?» — сказал он загадочно. Викеша молчал, в душе его двоилось. «Русь бьет, Русь бьют, бывают различные Руси». «Я бы убежала, не пошла!» — воскликнула Хачирка. «Бывают, убегают, которые в леса», — согласился Егор. «О, в леса! Это было знакомое!» «Есть нечего в лесах», — объяснил Егор, — «на волчьем положении». Дети молчали, словно взвешивали, которое положение лучше — человечье или волчье. «Трудно идти на войну», — сказал Егор. «Когда уезжали на машине, жонки с ребятами ложились под машину. Задави нас, машина, до смерти, чем с милым разлучаться». И это было знакомое. Горечью внезапной разлуки была напоена кочевая колымская жизнь. Хачирка даже пропела тихонько. «Прощай, радость, жизнь, веселье, слышу, едешь от меня. Нам должно с тобой расстаться, тебя мне больше не видать». А потом помолчала и вздохнула. «Какая ваша русская жизнь?» «Такая», — ответил Егор. Он долго молчал и вдруг затянул тоненьким, чуть слышным голоском. «Из-за речки за быстрой становой едет пристав. Ох, горюшка, горе, горе, становой едет пристав». «Чего это ты поешь?» — спросили дети. «А это русская песня. Вот там, где война была, там и поют. А вы не молчите, подпевайте». За ним письмоводитель, сущий вор-грабитель. И дети подхватили с привычной певучей ухваткой. «Ой, горюшка, горе, горе, сущий вор-грабитель. Самая несчастная, злая российская жизнь».